чтобы точно понять слова молитвы Господней «Не введи нас во искушение», надо помнить, что эта молитва дана апостолам, которые просили научить их молиться, дана прежде сошествия на них Святаго Духа, когда сатана просил их у Господа, дабы сеять их, яко пшеницу. Тогда апостолы были еще слабы и удобно могли пасть под искушением, как Петр. Поэтому и влагает им Спаситель в уста слова «Не введи нас во искушение». А без искушений нашей веры, надежды и любви жить нельзя. Испытания сокровенности сердечных необходимы для самого человека, чтобы он сам мог видеть, каков он, и исправиться. Да, искушения нужны, да откроются от многих сердец помышления их, да откроется твердость или слабость наша в вере, знание или невежество, порочность или чистота нашего сердца, надеяние его на Бога или на земное, любовь к себе и к тленному или, паче всего, к Богу.